Глава 23. Вывод требовал решительных действий. После долгих обсуждений подруги постановили отыскать Майю и хитростью затащить злодейку в полицию. Или наоборот, полицию натравить на нее. В любом случае необходима была Майя, и действовать нужно было не мешкая. «Евусик, я сейчас же еду к тебе!» Как только возникло решение, воскликнула Евдокия. «И что это даст нам?» – озадачилась Ева. «Будем друг за другом ходить? Комбинашка, узнав, что мы парой уходим, на хитрость нашу не клюнет. Она же от нас избежала!» Евдокия нервно спросила. «Хорошо, какие твои предложения?» Ева по-дружески постановила. «На тебя будем Майку ловить! Ты, Дуська, мелкая, комбинашка легко с тобой совладает, а встречаться со мной она побоится. Тут еще неизвестно, кто кого. Она толще, зато я выше. Майку поймать должна ты!» Евдокия поежилась. «Евусик, а что, если я Майку на горе себе отыщу, а она меня и прикончит?» «От судьбы не уйдешь!» – оптимистично заметила Ева и пообещала. «Да я тебя подстрахую! Я все время буду на связи! Ты, главное, мобилу не потеряй!» На том и порешили. Ева отправилась на поиски Майи своим путем, Евдокия собралась идти своим, да не успела. Лагутин у лифта супругу перехватил и строго осведомился. «Даша, куда ты собралась?» «Ой, Ленечка, у меня все такое!» Пытаясь улизнуть, туманно ответила Евдокия, да как бы не так. «Кое-такое!» Спросил муж, хватая жену под локоток и водворяя ее обратно в квартиру. «Быстро признавайся, что происходит!» Потребовал он. «Думаешь, я не вижу, что ты дома почти не ночуешь?» Его слова Евдокию потрясли. «Ты знаешь, что я вчера выходила?» – ошеломленно спросила она. «Догадался по грязному виду пса. Ты что мне обещала?» – прогремел Леонид Павлович. «Пристроить бродягу!» – промямлила Евдокия. «Тогда почему он до сих пор не пристроен? Обжился тут у нас!» И имя себе получил Пенелопу в прислуге. А тебе, бедной, некогда другую жилплощадь ему найти. Хотелось бы знать, чем ты занимаешься все эти дни, с тех пор, как мы из Сочи вернулись». Евдокия мужу лгать не могла. Во всяком случае, не всегда у нее это получалось. «Ленечка», – робко призналась она, – «я маньяка ищу». «Что?» Ошеломленно воскликнул Лагутин и утратил дар речи. Не навсегда, но на какое-то время. Он с напыщенным видом молчал, зато глаза его метали молнии, и Евдокия сочла не лишним пояснить свое оправдание. «Ленечка, я не зря искала маньяка. Я маньяка почти нашла». И Лагутина прорвало. «Ты ищешь маньяка?» Завопил он. «Какая ты храбрая! То ты дрожишь, из дома из-за маньяка выйти боишься, а то уже бегаешь за ним по ночам? Даша, что это такое? Куда это годится?» «Никуда не годится», – согласилась она и робко добавила. «Ленечка, я сейчас объясню. Вокруг меня происходят странные и страшные вещи». «Вокруг меня тоже? Теперь вижу и я!» – гаркнул Лагутин и приказал. «Из дома не выходить, Пенелопа!» – завопил он. «Ко мне! Быстро! Сию же минуту!» Пенелопа на зов прибежала и хороший дала отпор. «Почему вы все время кричите?» – возмутилась она. «Дуняшу это пугает! И собаку это пугает! Пес забился под стол и жутко воет!» «А я что, не вою? А я что, не жутко?» Обиженно рявкнул Лагутин и пошел всех чистить. «В моем доме бардак!» Вопил он и топал ногами. «Жена плюет на меня, прислуга и в грош не ставит! Я тебе, старой дуре, доверил свою жену!» Бросился он к Пенелопе. «Что, не можешь девчонку к порядку призвать? Почему случайно теперь выясняется, что моя жена дома уже не ночует? Почему?» «Почему?» – растерянно молвила Пенелопа, обращаясь к своей любимице. «Дуняша, ответь, почему?» Евдокия потупилась и не нашла в себе сил признаться вторично, что виной тому маньяк. Зато в Лагутине сконцентрировался переизбыток сил, и он снова начал вопить. «По ночам она ищет маньяка? Вот до чего докатилась моя жена!» Пенелопа остолбенела. «Дуняшенька, это правда?» Евдокия, поникнув, промямлила. «Да!» «А я в командировку на этой неделе собрался!» Продолжал бушевать и убиваться Лагутин. «У меня дел по горло! Но теперь выясняется, что работать мне нельзя! Я должен жену свою сторожить!» Обессилев, он присел на диван, вытер пот и спросил. «Скажите, милые дамы, как теперь должен я поступить? Уж и не знаю я, что мне и делать!» В голосе его было так много растерянности и обреченности, что Евдокия Лагутина пожалела, но выразить чувства свои не решилась. А Пенелопа равнодушно пожала плечами. «Да езжайте себе с Богом, благодетель вы наш, а за Дуняшей я присмотрю!» Спокойно сказала она, чем вызвала вторую волну скандала. «Ты уже присмотрела, дура кривая?» Снова взбесился Лагутин и, вскочив с дивана, яростно затопал ногами и завопил. «Я вас обеих? Я вам обеим? Одна дура молодая, другая дура старая!» Запала надолго не хватило. Он рухнул опять на диван и, вытирая пот, устало сказал. «Командировку нельзя отменить. Придется брать хулиганку с собой». На оскорбление Пенелопа совсем не обиделась, только спросила. «И не стыдно вам при ребенке меня обзывать?» Ребенок, то бишь Евдокия, несправедливости не потерпела. «Знаешь что, Ленечка?» – закричала она. «С тобой, с таким грубияном, я не поеду! Я здесь останусь, с моей Пенелопой! И вообще бабуля была права!» В чем бабуля была права, Евдокия по обыкновению не сообщила. Да и Лагутину было не до бабули. Он сник и развел руками. «Искренне каюсь!» «Так-то лучше!» – буркнула Пенелопа и спросила. «Я вам еще нужна?» Потряхивая головой от смущения и недовольства собой, Лагутин сказал. «Мне не нужна!» Евдокия же в отместку ему заявила. «А мне ты всегда нужна!» «Ну, тогда пойду, приготовлю ужин!» Растроганно улыбнувшись, молвила Пенелопа и проплыла мимо сердито глядящих друг на друга супругов. Едва дверь за нею закрылась, Лагутин схватил жену за руку и утащил в свой кабинет. «Даша, присядь!» – попросил он, придвигая ей кресло. «Нам нужно поговорить и очень серьезно. Дальше так продолжаться не может!» Евдокия с ним согласилась. «Конечно, не может!» – падая в кресло, сказала она. «Ты ругался хуже сапожника. Я едва не сгорела со стыда за тебя!» Лагутин смущенно крякнул. «Да, нехорошо получилось. Еще раз прощения прошу. Но пойми ты, что я долго терплю. Не диво, что и сорвался. Достаточно накопилось. Даша, ты должна мне обещать». «Что?» – подпрыгнула Евдокия. «Если речь снова про пса, то знай, я с ним и уйду. Ты непостоянен. То разрешаешь, то запрещаешь. Подладиться я никак не могу и уже устала!» Лагутин пошел на попятную. «Нет-нет, пса твоего я не выгоняю. Ну уж если ты с ним ночью бродишь, то хотя бы лапы ему потом мой!» Попросил он и сам себе ужаснулся. «Черт возьми, что я говорю! Совсем ты, Дуняша, меня заморочила! Я уже черти что же не разрешаю! Не смей по ночам гулять! Обещаешь?» Евдокия обещать не рискнула и вяло пробормотала. «Да я всего один раз выходила, прошлой ночью». «Даша, не смей мне врать!» Взвился опять Лагутин. «Или твой пес не пачкал диванов?» «Он же в садике моем вывозился!» С искренним изумлением воскликнула Евдокия. «Я в тот день никуда не ходила, я как убитая после укола спала!» Лагутин устало покачал головой и пожаловался. «Даша, когда ты так бессовестно лжешь, у меня, честное слово, руки опускаются. Тут уж не знаю, что и сказать». Евдокия закричала с отчаянием. «Но клянусь, я не выходила из дома тогда!» «А я с лупой облазил весь твой садик и нигде поганый пес не вредил, не разрыл ни одной грядки. Ты гуляла с ним ночью, гуляла! И давай поставим точку на этом. Считай, что я уже простил, но впредь обещай быть послушной. Обещаешь?» «Обещаю!» — промямлила Евдокия, теряясь в догадках, как могло случиться такое, что грядки не тронуты, а пес в грязи. «И еще обещай!» — попросил Лагутин. «Даже больше! Поклянись мне, что оставишь своих маньяков! Ночью ты будешь спать и только в своей постели, а я за это обещаю тебе оставить в покое пса! Вот тебе мое слово! Что бы пес ни сотворил, ругать его я не буду! Даша, ты на сделку согласна?» «Мама моя дорогая!» — поразившись, подумала Евдокия. «А я еще собиралась поделиться с ним своими догадками насчет маньяка. Какая я глупая! Ленечка готов полюбить ненавистного пса, лишь бы я дома сидела, свитер вязала и нос свой никуда не совала. А на то, что мне скучно, ему плевать. Ему нужна наложница, а не жена. Да, бабуля была права. Зверски убита Ирина, подруга моя! И торг здесь неуместен!» — надменно ответила Евдокия. «Отыскать маньяка теперь мой долг!» «Ну уж нет!» — рассердился Лагутин. «Твой долг — жить в доме так, чтобы близкие были спокойны, а маньяков пусть ищет полиция! И насчет торга скажу. Брак – это общественное образование, где торг очень даже уместен!» «Почему ты мне раньше этого не сказал?» — сверкая глазами, воскликнула Евдокия. Лагутин опешил. «А не по этим ли законам ты живешь? Я тебе то-то и то-то, а ты мне что? Ах, это! Маловато будет! Я тебе вон сколько навалила! Добавь еще!» Евдокия ответила. «Люди должны от души хорошее делать, а не договариваться, как на базаре!» Едва жена это сказала, как в Лагутине заговорил психиатр. У него появилась настоятельная потребность подробно ей все разъяснить. «И делать, и договариваться!» — оседлав своего конька, начал Лагутин. «В браке уместно все. Обязательно люди должны договариваться. Иначе война. Нельзя жить по принципу «возьму все, что пожелаю, а дам только то, что сам захочу». Надо справедливо взвешивать качество и количество жертв и уступок. Только так может поступать цивилизованный человек. Остальное – дикость!» Леонид Павлович был уже так увлечен, а Евдокия настолько уже не понимала, о чем муж толкует, что, находясь в одной комнате, супруги были далеки, словно разлетелись по разным планетам. Он, врачеватель человеческих душ, не видел, не слышал ее родную, а она его слушать и не хотела. Ужасно, конечно, но это нормальное состояние современной семьи. По опыту, зная, что Лагутин не скоро вернется, Евдокия решила заняться своими делами. Пользуясь временным отсутствием мужа, она тут же с ним рядом достала свой сотовый, набрала номер Евы и прошептала. «Кивусик, ты знаешь, кто такой доктор?» «Доктор – это человек, с которым приятно поговорить», – сообщила подруга. «Приятно поговорить?» – опешила Евдокия. «С чего ты взяла?» «Да с того, что с любым доктором разговор идет обязательно о себе любимом, о своих болячках». «Тогда мне очень плохой доктор достался, настоящий зануда!» Ева быстро смекнула, в чем дело. «С Ленечкой поругались?» – спросила она. «Почему поругались? Процесс продолжается!» — пожаловалась Евдокия. «Ну да ладно, об этом не стоит. Как там поиски Майки?» «Пока в тупике. А у тебя как?» — спросила Ева и за подругу ответила. Муж тормознул. Евдокия хотела ей объяснить, как это вышло, но не успела. Леонид Павлович случайно выпал из собственной речи и обнаружил отсутствие аудитории. «Даша, совсем ты не уважаешь меня!» – рявкнул он. «Я с женой разговариваю, а она же с подругами!» «Евусик, потом перезвоню!» – протараторила Евдокия и посмотрела на мужа самым невинным взглядом из тех, что имела в своем арсенале. Лагутин развел руками, вздохнул, взял с письменного стола сувенирный флюгер, поднес его к губам Евдокии и попросил. «Ну-ка, дунь!» Она дунула, флюгер неистово завращался. «Видишь, сколько ветра у тебя в голове!» усмехнулся Лагутин. «А исправляться не хочешь?» «Хочу!» ответила Евдокия. «Я все поняла и сделаю так, как ты говорил!» «Ты же не слушала!» поразился Лагутин. «Слушала, и сейчас тебе расскажу все, что собираюсь согласно твоим рекомендациям делать». «Что ж, охотно узнаю, только...» Леонид Павлович озабоченно посмотрел на часы и продолжил. «Я жду звонка от Трифонова, поэтому заранее предупреждаю, что наша беседа может прерваться в любой момент». Евдокия подпрыгнула. «От Трифонова? Ленечка, ты его знаешь?» Она чуть не ляпнула. «Это же Майкин любовник!» Но, слава богу, вовремя прикусила язык. Муж ответил. «Что значит «знаю»? Он и сам-то не знает себя достаточно. Если ты, ставя вопрос, хочешь выяснить, знакомы ли мы, то отвечу». Сгорая от нетерпения, Евдокия взмолилась. «Ответь поскорей!» «Изволь! Трифонов слишком видный в нашем городе человек, чтобы я с ним не был знаком. К тому же у меня с ним дела. Но вернемся к нашему разговору. О чем бишь я тебе толковал?» «Это я тебе толковала!» Неуверенно пискнула Евдокия, сомневаясь, стоит ли продолжать. Разговор и без того подзатянулся. Но Лагутин и не собирался слушать жену. Он был поглощен своим и, нервно взглянув на часы, раздраженно воскликнул. «Ну что же этот Трифонов мне не звонит? Давно уж пора. Он человек пунктуальный!» И словно по заказу зазвонил телефон. «А вот и Юрий Иванович!» Обрадовался Лагутин, бросаясь к аппарату и делая знаки жене оставить его одного. Но разговор был очень коротким. Евдокия не успела из комнаты выйти, как Леонид Павлович оторвал трубку от уха и растерянно сообщил. «Новые неприятности!» Что-то в голосе мужа заставило Евдокию спросить. «И крупные неприятности?» Обычно она не интересовалась делами Лагутина, и он жену в свою внесемейную жизнь не посвящал, и вопросов о службе не приветствовал. Однако на этот раз Лагутин был так выбит из колеи, что против правил ответил. «Пока знаю одно. Неприятности есть. А крупное или не крупное, время покажет». Евдокия воскликнула. «Ленечка, ты пугаешь меня? Что случилось? Умоляю, скажи!» Лагутин, морщась, словно во рту был лимон, промямлил. «Юрий Иванович Трифонов только что умер!» «Трифонов умер!» – обмерла Евдокия. «Но от чего?» «Сказали, трагически погиб от удара в височную кость». «Его убили!» Хватаясь за голову, вскрикнула Евдокия.